2007 год. Пролог. Либерия, сентябрь 2002 года. Сзади, где-то в конце фюзеляжа, вдруг дзинькнуло. Быстрый такой одиночный звук, чистая нота до. Дзиньк, и все. Майклу Берку невольно вспомнила свадьба брата. Призывая всех к тишине перед тостом, их отец стучал металлической ложечкой по бокалу. Дзиньк, дзиньк, дзиньк. В общем, забавный звук. Но сейчас было не до смеха. Даром, что вертолетик произведен галантными французами. Высокими бокалами для шампанского он вряд ли оборудован. Поэтому куда вероятнее, что хвостовой ротор звонко поцеловала пуля. Не иначе, как одна лопасть уже пополам, ее куски летят к земле. Берг нервно покосился на пилота, новозеландца по фамилии Рубини. — Ты слышал? Красавица Рубини сверкнула улыбкой. — Не робей, прорвемся. Однако вертолет неожиданно завалило вправо, и он тут же круто пошел вниз, выписывая отчаянные кренделя. Рубини, бледный, как смерть, судорожно пытался выправить машину. Берг вцепился руками в кресло и не дышал. Вся его жизнь, вся успела пронестись перед ним за те 5-10 секунд, что вертолет кувырком скатывался с неба по 500-футовой невидимой лестнице прямиком на стенку деревьев. Перед мысленным взглядом мелькнули все собаки, которых он трепал за ушами, все женщины, которых он целовал, все места, где он бывал, и все люди, которых он так много перевидал на своем коротком веку. Прянуло веселыми рождественскими запахами, потом вспомнилось, как пахло сено ранними утрами, когда он прогуливался у самой воды. Ах, сколько было всего! Хорошего и плохого, чудесного и глупого. За все спасибо, Господи! А вертолет все падал и падал и падал. Словно за стеной дождя, но очень явно перед Берком возникло лицо матери. И всплыли, казалось, давно забытые строки. В кабине вертолета запахло гордениями, теми самыми, про которые было стихотворение. Пилот орал. Нет, визжал. «Зачем он, дурачок, тратит последнее время на страх?» — мимоходом подумал Берг, не отвлекаясь от главных мыслей. Только чудо могло их спасти. А Берг в чудеса не верил, и поэтому в его голове кто-то уж бубнил некролог. Майкл Ли Берг, 27-летний уроженец Виргинии, отмеченный наградами фотограф в результате вертолетной катастрофы, обгорелый труп... В 50 милях от границы Сьерра-Леоне будет его не хватать. Когда шасси вертолета чиркнуло по первым веткам, настал черед самых свежих воспоминаний. Как они накануне надрались с Рубини и кончили тем, что пели караоке в отеле «Мамбо Пойнт». ООНовцы хохотали, но Майкл, видать, был совсем... Неплохо, потому что в номер он поднялся не один, а с огроновшей Урсулой, миловидной, грудастой славянкой, знатоки считали ее единственной натуральной блондинкой во всей Монрове. Урсула, возможно, еще дрыхнет в его комнате, он не стал ее будить, тихонько собрался и ушел. В момент, когда зеленый ураган начал крошить стекло кабины, Берку было откровение, не глупая пуля угробила его, а дурная карма, накопленная за годы фотографирования людей в крайних ситуациях. При всех его добрых намерениях показывать правду, способствовать пониманию, вызывать сочувствие и так далее, никуда не деться от того простого факта, что он зарабатывал деньги на чужом горе и отчаянии. Чем жутче была картинка, тем лучше она продавалась. Он фотографировал несчастных в нищих кварталах Рио-де-Жанейро, полудетей, полузверей в непотребных сиротских приютах Бухареста, проституток на калькутских улицах красных фонарей. Да, эта профессия мало-помалу исподволь разрушает человека, незаметно подмешивает дерьмо в его карму. Берг искренне верил, что служит человечеству, а на самом деле был чем-то вроде благонамеренного подглядывателя в щелочку. Сейчас, за неделю до своего 28-летия, он направлялся в лагерь беженцев снимать детишек с ампутированными конечностями, дабы показать всему цивилизованному миру плоды очередной войны за алмазные копии. Все, дружок, отснимался. Господи, не спасешь ты хоть помилуй. Что-то большое звездануло через остатки ветрового стекла и расплескало голову Рубини по всей кабине. Окончательный удар все не наступал. Вертолет прошел сквозь ветви и лениво грохнулся в болото. Боли было так много, что Берг уже ничего не понимал. «Вот она какая смерть!» — думал он. «Но что это за смерть такая, если я ее чувствую? Кто же после смерти чувствует? Рот был полон крови. В теле, похоже, не осталось ни единой целой косточки. И в послесмертном аду его крутило, как на карусели. Берг заставил себя очнуться и открыть глаза». Вертолет, наполовину вбитый в болото, но с еще живым двигателем, вертелся, как навозная муха в агонии.